Если бы сегодня мы таким богам служили, то что бы мы сказали? Бог мщения прислал меня к вам. Он вам сделает скоро. Так говорили бы, наверное, правда? Потому что мщение есть мщение. И где-то в Индии есть бог смерти, то они смерти и боятся, только больше ничего абсолютного. Поэтому было важно, как твое имя. Я приду, буду говорить, что Бог меня послал, меня спросит, как твое имя, что им сказать? Скажи, что меня послал к вам, несущий сам себе жизнь. Если вы захотите иметь ее, у него будет в избытке. И не беспокойтесь, что у него кто-то жизнь отнимет у вашего Бога, который меня послал. Он сам себе жизнь несет, он никому не должен. Он никого его не спрашивает. Он сам есть тот сгусток жизни, но как, не знаю, как по-другому можно назвать. Поэтому я хотел бы, чтобы мы, когда Бог дает нам власть, понимали, что эта власть дается к созиданию, а не к расстройству. Жизнь есть созидание, жизнь не есть расстройство. Хотя хочу дополнить вот эту мысль, что наше слово, слово истины, слово благовествования, апостол Павел в послании к Коринфянам сказал, для одних это запах живительный на жизнь, а для других что? Запах смертоносный на смерть. И кто способен к чему? Если я принимаю Слово Божие с удовольствием, оно мне приятно, это на жизнь. Но если я его отвергаю, оно неприятно мне, это мне на смерть. Одно и то же Слово Господне, но в зависимости от нашего внутреннего содержания, от нашего отношения к Богу, оно будет все равно запахом. Все равно будет запахом. Мы не сможем уйти от этого запаха. Но в одном случае это будет живительный запах на жизнь, а в другом случае смертоносный на смерть. И даже стоит, и кто способен к чему? Оказывается, это зависит от нас очень сильно. И сказал, так скажи сынам Израиля, я продолжаю читать дальше. Слушайте, послал меня к вам. И сказал еще Бог Моисей, так скажи сынам Израилевым, Господь Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова послал меня к вам. Вот имя мое навеки, и памятование о мне из рода в род. Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им, Господь, Бог отцов ваших, явился мне, Бог Авраама, Исаака и Якова, и сказал, я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте, и сказал, я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хетеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Евусеев, в землю, где течет молоко и мед. И они послушают голоса твоего, и пойдешь ты и старейшины Израиля к царю египетскому, и скажете ему, Господь, Бог евреев, призвал нас, и так отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, чтобы принести жертву Господу Богу нашему. Но я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудите его рукой крепкой. И простру руку мою, и поражу Египет всеми чудесами моими, которые сделаю среди его. И после того он отпустит вас. И дам народу всему милость в глазах египтян. И когда пойдете, то пойдете не с пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме вещей серебряных, и вещей золотых, и одежд, и вы народите ими и сыновей ваших, и дочерей ваших, и оберете египтян. Смотрите, вот как Бог все говорит наперед. Он говорит Моисею, чтобы он не сомневался в том, что Бог послал. Я пошлю тебе, я тебе даю власть, но фараон тебя не послушает. Вы знаете, мы иногда способны мыслить так. Если Бог послал, если Бог сказал, то все будет как положено. Никаких препятствий, никаких проблем, никаких трудностей. Но вы знаете, что не всегда так бывает. Бывает и так. Но бывает и иначе. Бог послал, но будет сопротивление. Будет война. Будет мятеж своего рода, будет много, несмотря на то, что Бог послал. И потому Господь честно говорит Моисею, вот будет вот так, чтобы ты знал, что я это вижу наперед. И что говорит Моисей дальше? И отвечал Моисей и сказал, а если не поверят мне и не послушают голоса моего и скажут, не явился тебе Господь? И сказал ему Господь, смотрите, еще один пункт. Здесь же нет Моисея зависит. Говорит, ну я готов, я пойду. Но я твой голос слышал. Но когда я буду говорить к этому народу, это же не будет так вот в огне. Они же не будут видеть ангела, не будет черного куста. И он свой народ знал очень хорошо. Он уже с ними встречался 40 лет назад. А если мне не поверят, тогда что? Господь говорит ему. И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея. И Моисей побежал от него. И сказал Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Это для того, чтобы поверили, что явился тебе Господь, Бог отцов их, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Еще сказал ему Господь, положи руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху, вынул ее, и вот рука его побелела от проказы, как снег. Еще сказал, положи опять руку твою к себе в пазуху. И он положил руку свою к себе в пазуху и вынул ее из пазухи своей, и вот она опять стала такой же, как тело его. Если не поверит тебе и не послушает голоса первого знамения, то поверит голосу знамения другого. И если же не поверит и двум сим знамениям, и не послушает голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью на суше. Господь не против. Вот пока что Господь спокойно разговаривает с Моисеем. Он знает Моисея, знает, что так будет. Он сам же сказал, но не поверит тебе. И дает чудеса и знамения. Но если вот этим двум не поверят, то тогда третьему поверят. Воду, кровь притворил. И слушайте дальше, что говорит. И сказал бы еще опять, Господи, о Господи, человек я нерочистый. И таким был и вчера, и третьего дня. И когда ты начал говорить с рабом твоим, я тяжело говорю и косноязычен. И еще одна причина. Я не умею говорить. Я не знаю, как говорить. Ну, сегодня, наверное, у нас косноязычных почти нету. Ну, кто-то заикается немножко. Ну, чтобы так вот тяжело говорил, нету. Моисей тяжело говорил, косноязычный был. И Господь не сказал, что ты, Моисей, вы думаешь, никакой ты не косноязычен. Ну, вот было же такого большого человека, такой большой недостаток. Я говорить не могу, я косноязычен. Господь сказал, а кто дал уста человеку? Кто делает немым, или глухим, или зрачным, или слепым? Не я ли Господь? Итак, пойди, и я буду при устах твоих, и научу тебе, что тебе говорить. Моисей сказал, Господи, пошли другого, кого можешь послать. Уже нечего было говорить, говорит, пошли другого, кого можешь послать. И тогда возгорелся гнев Господень на Моисея. Значит, с Господом можно говорить до определенного уровня, когда в самом деле есть сомнения в отношении каких-то качеств своих. Но когда уже просто пошли другого не хочу, тогда уже Господь говорит, возгорелся гнев Господень на Моисея. И возгорелся гнев Господень на Моисея. И он сказал, разве нет у тебя Аарона, брата, левитянина? И я знаю, что он может говорить. И вот он выйдет навстречу тебе и увидит тебя, возрадуется в сердце своем. Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его, а я буду при устах твоих и при устах его. И буду учить вас, что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к народу. И так он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога. И жезл сей возьми в руку твою, им ты будешь творить знамение». Я просто прошелся по истории Моисея, чтобы показать причины, почему часто мы, как люди, не можем взять власть из руки Господней. Я назвал их несколько. И вы еще не отметили про себя. И, наверное, если вы будете внимательны к своей жизни и будете вспоминать ваши беседы с Богом или откровения, которые Бог давал вам, то вы найдете в себе те же самые причины, которые были присущи Моисею. И говорить не могу, и не знаю, что сказать, но для Господа очень важно, несмотря на то, как будут реагировать люди на то, что мы будем говорить, им надо сказать. Я не один раз помню такие случаи, когда Бог говорил и предупреждал, не послушают. Вот ты будешь говорить, не послушают. Это были конкретные люди, я их сегодня не знаю. И так оно и было. Я тогда говорю, Господи, зачем мне тогда говорить, если еще не послушают? И Господь однажды сказал очень интересное слово. Если я не предупрежу их, и я не могу с ними делать дальнейшую работу. Они не знают. Это уже не твое дело, примут или нет, ты скажи. И я тогда смогу делать дальше работу свою. Потому что был предупрежден, знал и не подчинился. А если вот не знал, я не буду продолжать работу дальше. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня это поняли. И Господь научит, как говорить. Значит, у меня был не один такой случай. Тогда я не знал. В некоторых случаях я просто верой брал, начинал говорить, и все нормально было. В некоторых случаях Бог конкретно говорил. Вот начни вот так. И что интересно, дословно передавал, что будут говорить люди. А тебе скажут вот так. А ты тогда скажи вот это. А тебе скажут вот это. И по порядочку, все до конца. И говорит, а в конце будет вот то и то. И то, что оно так и было, я сегодня могу говорить с уверенностью, что это Бог говорил. Мы обычно часто, знаете, что говорим, а после, кто тебе знает, Бог говорил, не Бог говорил. Но когда оно все уже совершилось, и было так, тогда никакого сомнения нет в том, что это Бог говорил и Бог делал. Поэтому я бы очень хотел, чтобы мы сегодня, ну, наверное, придется по этим пунктам проходить, которые я намечу, потому что мы все-таки люди. Но хотел бы, чтобы мы это знали и могли наши вопросы, вопросы сложные, могли решать некоторые наедине с Господом. Вы знаете, что есть вопросы, которые может только Бог решить нам, и никто другой. Мы можем что-то подсказать, можем что-то увидеть, отклонения какие-то, но есть вопросы, которые никто не подскажет. Как понимать голос Божий и так далее, это опыт, это общение с Господом, это то, что именно делается я и Господь. Я говорю не я о себе, а от вашего имени. И таких вещей много может быть в вашей жизни. Но вообще не будут впоследствии согласны со Словом Божьим. Никогда Бог, говорит ли Он вам лично или через пророка, никогда это слово не пойдет вразрез со Словом Божиим. Сегодня часто люди говорят, вот это новое, вот это Господь скрыл, а теперь открыл, это обман. Это обман. Что касается учения, Господь дал все. Это то, что мы не понимаем этого слова и не знаем часто его глубины, не можем им воспользоваться, это один вопрос. А то, что Бог дал нам полноценное учение, и к нему сегодня нечего добавлять, это тоже вопрос однозначный. Нечего добавлять. Это полноценное учение. Следующий пункт, который я сегодня остановлюсь. Я говорил о том, что Бог дает власть через людей. Помните, я вспоминал Иосифа. А Бог, вот, когда говорил с Моисеем, Он лично ему говорил. Иосифу через фараона, совершенно неверующего человека, если говорить сегодняшним языком, он эту власть дал. И поэтому Библия говорит о том, что власть может давать Бог через людей, через неверующих людей, сам лично. И власть могут давать люди, как люди, хотя по допущению Божию. И власть дает дьявол еще. Я об этом тоже буду читать. И когда начинает действовать человек, находясь в этой власти, то его действия бывают неординарные. Они не вписываются в наши стандарты, в наши рамки, наших знаний, которым мы пользуемся. И тем не менее, знающий вот это, встает вопрос. Вопрос такого характера. Евангелие от Матфея, 21 глава, 23-27 стихи. «И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященник и старейшины народа и сказали, какую властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?» Иисус сказал им в ответ, «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то я вам скажу, какую властью это делаю. Крещение Иоанново, откуда было, с небес или от человека?» Они же рассуждали между собой. И если скажем с небес, то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если скажем от человека, боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусу, не знаем. Сказал им и он, и я вам не скажу, какой властью это делаю. Конечно, вот здесь со стороны первосвященника было лукавство. Они знали, какой властью это делается. Вот по этим рассуждениям, вот если скажем с небес, то он скажет, а почему вы не поверили? Сказать от человека, боимся, народ этого не поймет, скажешь, вы что, первосвященники не понимаете, что люди так не могут действовать? Боимся народа. Но здесь они явно лгали. Они хотели Иисуса уловить в чем-то. Они хорошо знали. Вы помните слова Никодима, который сказал так. «Мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие делаешь ты, не может делать никто, если не будет с ним Бог». Это Иисус Христос подтвердил притчей, что они знали, что они делали, они не были в заблуждении. Народ простой, который был под их руководством, они его ввели в заблуждение. Они в самом деле думали, что это обманщик. Но когда Иисус говорил о них, вы помните, он притчу говорил о том, как хозяин отлучился принять царство, а виноградарам отдал виноградник свой. Вы помните, что Христос говорил? Посылал слуг. Они их били, убивали. Плодов дайте от виноградника. А потом сказал хозяин, сына пошлю. Может быть, они сына постыдятся. Вы помните слова Христа? Когда они увидели, что идет еще один посланец, они сказали, это наследник. Пойдем убьем его, и наследство будет наше. Вы помните? Скажите, Христос мог обмануть или не разобраться, знали они или не знали? Он притча прямо сказал, увидели и сказали, это наследник, это уже не раб, которого послали взять от плодов, это не слуга хозяина, это наследник. А вы знаете, что всегда сын у отца бывает наследником. Что он с ними сделает? Вы помните эту притчу, я до конца не говорю. У меня одна мысль, показать, что не знали, что делали. И здесь они знали, что они говорили. Они просто хотели, не хотели кормушку потирать. Они не хотели авторитет потерять. Они много что не хотели оттирать. И потом за этот кусок хлеба они делали эту неправду, как написано. Особенно за власть. Люди очень хотят власти. Я уже не буду проводить один пример, одно свидетельство. Не хочу на этом останавливаться. Но за власть люди готовы быть голодными, но власть держать в своих руках. Я мог это доказывать, показывать, но я не буду этого делать. Почему такой вопрос стал? Христу задали. С их стороны это было лукавство. А вообще вопрос очень нужный и закономерный. Какой властью ты это делаешь? Потому что дьявол тоже дает власть. И вы помните об Антихристе, какая у него будет власть? Что даже огонь будет сводить с неба на землю, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Тот же самый Моисей. Приходит Моисей к фараону с Аароном. И говорит ему: отпусти народ. Господь послал. Вот я Господа не знаю. Приходит второй раз. Там уже волхвы пришли. И Моисей в доказательство, что его послал Господь. Он власть имеет. Он точно поступает по слову. Бросает, бросили жезл на землю. Аарон бросает его. Жезл становится змеем. Фараон говорит: ну-ка вы. Они бросают свои жезлы, и их жезлы становятся змеями. Стоит вопрос: какую власть вы это делаете? Они повторили. Правда, именно вот в этом, может быть, их торжестве, они просто не обратили внимания, и сам фараон, что жезл Моисея, когда змеем стал, он поглотил жезлы их. Но тем не менее, жезлы палки стали змеями. Вы помните дальнейшее событие? Превращают воду в кровь. Волхи египетские сделали то же. Стоит вопрос: Моисей, какую властью ты это делаешь? Ты вполне можешь быть таким, как эти волхвы, только с другой стороны прибыл. Вывели жаб. Волхвы египетские чарами тоже вывели жаб. Вы помните эти события? Рыбы много вымерло. Вы помните моровую язву? И только тогда, это, кажется, уже было шестое событие, когда Моисей этот пепел бросил к небу, и пошли нарывы на волхвах, вот только тогда сказали: это перст Божий. А вот до этого времени у всех был вопрос: какой властью, Моисей, ты это делаешь? Законный вопрос, своевременный и очень нужный. Вы знаете, сегодня тоже делают колдуны, чародеи, чудеса. Люди просто-напросто не обращают внимания на последствия. Им надо что-то временное облегчение. Ну, а что? Недавно, вчера у меня был приемный день. Пришел один из юношей, очень долго ждал меня в конце. И вы знаете, что он связан с этими оккультными силами, и он доказывает, что Бог разрешил ему это делать. Чудеса делать, все так далее. Вы понимаете, насколько вот серьезный вопрос? Это вопрос непростой такой. Вопрос, который сегодня стоит. Какой властью ты это делаешь? До определенного момента. Трудно отличить. А правда, когда дьявол помогает, то он всегда смерть несет за собой. Было ли одно свидетельство? Вообще-то я мог рассказать не одно. Когда никто свидетельствовал о том, что просил денег, обратился к колдуну. Он ему обещал дать деньги. Он деньги получил. Кажется, 4000 долларов. Но это была страховка за смерть его семьи, разбились в машине. Это дорогая цена. Но получил! Вы понимаете, как часто получают люди исцеление, выздоровление? Самому вроде легче стало. Пошли проклятия на семью. Начали болеть дети. Начали болеть близкие. Вы знаете, они часто так говорят: дай фотографию кого-то своего близкого. Я тебе сделаю, но это пойдет проклятие на другого кого-то. Люди на это не обращают внимания. Как и волхвы не обращали внимания на то, что жезл Моисея поглотил их жезлы. Мы сегодня не понимаем, почему Бог допускает такие вещи. Почему Бог допускает дьяволу очень часто вставать во весь рост, когда, кажется, и силы нет против него, ничего нету. Я вам скажу для чего. Для того, чтобы показать свою силу. Мы ж не верим ему часто. Мы же ему не доверяем. И когда Бог допускает до крайности, а после делает работу, то мы видим, что Бог способен, мы ему верим тогда. Вы понимаете мою мысль, которая, почему Бог допускает это? Исцелил от рака, но довел почти до смерти. когда одно дыхание осталось. Почему? Мог исцелить вначале? Мог. Но сказали бы, ничего же особого не было. Организм поборол, у него есть резервы свои, иммунитет работал, не был, так сказать, разбит никакими силами, разрушающими его. Но когда уже все сгнило, и Бог восстанавливает, да, нам неприятно. Со стороны мы сегодня можем понимать, почему так. Но тому, кто находится в таком положении, вы знаете, что ему не так. Вот на этот вопрос надо смотреть. И он смотрит, как мы смотрим со стороны посторонние. Но однажды Давид просил. И вот такая молитва была. Покажи нам мне знамение во благо. Помните это место Писания? Покажи на мне знамение во благо народу всему. А как его показать? И Бог часто делает это, чтобы впоследствии был прославлен. И я этого не выдумал. Вы помните вопрос, который задали ученики в отношении слепорожденного? Господь, кто согрешил? Он или родители, что родился слепым? Ну, кажется, уже, ну, родители, да. А как он мог совершить, когда еще не родился? Ну, все дело упиралось, что только грех. Вы помните, что Господь сказал? Никто не согрешил. Ни он, ни родители. Но чтобы на нем явились дела Божии и слава Божия. И вы знаете, что впоследствии через это многие уверовали, когда увидели, что если порожденный от рождения никогда не видел, никогда и представления не имел о том, что видят зрячие люди. И вдруг он прозрел и стал видеть все. И через его одного. И сегодня мы об этом читаем и учимся на этом, на этих текстах Писания, на этом событии, что Бог это может делать. Я думаю, за эти его мучения ему будет большая награда. Через него многие познали Господа, силу его и славу его. А это самое важное. Я ни одному человеку говорил, когда дело касалось именно вот этой помощи через оккультные силы, то я не один раз говорил, что если ты все сделаешь и возвратишь здоровье, и еще что-то сделаешь для человека, но ты не придешь ко Христу, то ты не сделал ничего. К чему это все надо? Если есть Бог, есть спасение во Христе, есть милость Божия к человеку, а ты сделал все, а этого не сделал, не сказал. Значит, ты ничего не сделал. У меня ни одна такая беседа была с людьми. Поэтому, когда Бог это делает, то вы знаете, что до определенного уровня нам трудно принять, что это Божья работа. Конечно, если мы имеем откровение Господне, если мы имеем дар излечения духов, то мы не будем терзаться сомнениями, какой властью ты это делаешь. Это сразу становится явным. А вообще для людей это и сегодня проблема, какой ты властью это делаешь. Поэтому я хочу внести поправку. Я когда говорил в прошлый раз об этом лечении уринотерапии, это было не уринотерапия, гомеопатия. Вы помните, я вам говорил про эти травы все и так далее, и так далее. А потом определенное время, лицом на восток только и так далее. Гомеопатия. Я просто уже когда сказал, минут через 20 я вспомнил. Думаю, надо же не забыть сказать, что сделать исправление. И поэтому я хотел бы, чтобы мы, когда что-то будем делать, мы думали, какую властью это делается. Потому что, если мы ошибемся, независимо от того, знали мы или не знали, на результат это не повлияет абсолютно.